Сошествие Святого Духа на апостолов. Пятидесятница. Еврейский праздник Пятидесятницы был посвящен воспоминанию о том, как спустя 50 дней после исхода из Египта Господь даровал Моисею для еврейского народа и для всех людей 10 заповедей закона. В то же время это был праздник жатвы, когда приносились в жертву первые хлебы из нового урожая. В этот день жилище украшались снопами и цветами. При наступлении Дня Пятидесятницы все апостолы были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, и этот вещий дар давал им Дух. В Иерусалиме в это время находилось множество сошедшихся на праздник набожных иудеев и богомольцев из разных стран. Когда сделался этот шум, то собрался народ и пришел в смятение. Каждый слышал их, говорящих его наречием. Все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Не все ли говорящие галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились и парфяне, и мидяне, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и Ливии, и пришедшие из Рима, критяне и аравитяне. Все мы слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили: «Они напились сладкого вина?» Петр же, став с 11, возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ведь теперь всего третий час дня. Но это есть то, что предрекли нам в Священном Писании пророки». Третий час дня, по нашему счету времени 9 час утра, это был первый из трех дневных часов ежедневной молитвы. До этого часа, по обычаю иудеев, никто не вкушал пищи, тем более в такой великий праздник, как Пятидесятница. И Петр, простой неученый рыбак, исполненный Святого Духа, заговорил словами Писания. «Вот как сказано у пророка Иоиля: и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамение на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Выслушайте же, мужи израильские, Бог послал к вам Иисуса и засвидетельствовал его силами и чудесами и знамениями, о которых вы и сами знаете, по божественному совету, по промыслу Божию он был предан. И вы схватили его, и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Он-то, вознесенный десницею Божию и принявший от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Дух Святой излился на нас и говорит с вами. Итак, твердо знай, весь народ Божий, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, все умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братия?» Петр отвечал: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И другими многими словами он учил их, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И все, кто охотно принял слово его, крестились, и присоединилось в тот день около 3000 душ, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Преломление хлеба в память о Тайной вечере было началом христианского богослужения. Это было таинство причащения тела и крови Христовых. И был страх Божий на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Каждый день все единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. А Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви.